Глава 8. Цистерцианцы. Основателем цистерцианского ордена был святой Роберт, умерший в 1110 году. Принадлежавший к знатному роду Шампани, 15 лет вступивший в бенедиктинский орден и в своем стремлении к буквальному соблюдению устава, сменивший один на другой многие монастыри Шампани и Бургундии. Избранный аббатом монастыря Мутьё-Ла-Саль, он добился разрешения удалиться с семью монахами в лес около Лангра с тем, чтобы вести там жизнь еремитов, 1075 год. Но и этот быстро разросшийся еремиторий обманул ожидания и надежды самоотверженных аскетов. В общежитии резко противостали друг другу умеренное и строгое направление. У представителей второго, к которым принадлежал, конечно, и сам Роберт, после неудачной попытки ввести в Малесме желанный им образ жизни, созрела мысль основать новое общежитие. Епископ и папский легат разрешили это, и Роберт, второй раз сложив с себя сан аббата, во главе 14 братьев направился в пустыню, называемую Цистерцием. Цистерции, или Сито, окруженное болотами, находилось на окраине Бургундии. Здесь новые воины Христовы выстроили себе маленькую, посвященную Богоматери часовенку и несколько хижин. 1098 год. Благодаря тяжелому труду, облегченному помощью окрестной знати, вырос новый монастырь, новым монастериум. Лес падал под ударами монашеских топоров, уступая место пашням и строениям, населяясь подаренным герцогом скотом. На Сито был нанесен тяжелый удар. Монастырь принужден был расстаться с Робертом волею папы, вернувшимся в Малесм, монахи которого, видя, что симпатии всех переносятся на новую пустыню их прежнего аббата, призвали его назад. Во главе Сито стал верный ученик Роберта Альберих, 1099 год, положивший начало установлением Сито, отличивший своих монахов от других членов бенедиктинской семьи белым цветом одежды и поставивший монастырь под покровительство Рима. Его преемник, получивший образование в школах Ирландии и Парижа и примкнувший к Роберту еще в Малесме, англичанин Стефан Гардин. В 1109 году умел удержать на прежней высоте жизнь молодого монастыря. Может быть, Стефан пошел даже далее своего предшественника, стремясь к бедности самого культа, допуская только железные кресты, деревянные подсвечники и льняные одежды священника, оставляя серебро лишь для чаши и дарохранительницы. Строгость жизни Сито поражала и пугала современников. Одежда монахов отличалась крайнюю простотой. Цистерцианцы не хотели знать отступлений от устава Бенедикта. Узкая, довольно короткая льняная туника без рукавов и с капюшоном. Открытые, напоминающие сандалии, башмаки и грубые чулки составляли весь наряд брата. Мясо, рыбы, молочные продукты и даже белый хлеб были изгнаны. Вино же, если употреблялось, то в самом ограниченном размере. Пить его не подобает монаху. Стол ограничивался овощами, маслом, солью и водой с хлебом. Ели по уставу Бенедикта 2 раза в день. Около полудня и в 5-6 часов, зимою и постом 1 раз, в 2-3 часа или при закате солнца. Отдельных келий у монахов не было, спали в общей комнате, освещаемой одинокою свечой на соломенных матрасах, положенных на доски под покровом плаща, спали в одежде. Даже не распуская пояса, всегда готовые подняться и идти в капеллу по знаку аббата. «Сон — потеря времени», — говаривал святой Бернард, — «и не лучшие ли средства отсечения вожделений плоти, бодрствования и пост?» День проходил по уставу Бенедикта, молитва и труд. «Ora et labora». На первую в общей сложности уходило около 6 часов в сутки, остальное время за вычетом недолгого сна посвящалось труду. На утреннем капитуле каждому монаху указывались его дневные задачи. Труд прежде всего, как предписывает Бенедикт, был трудом физическим. Его было много, особенно в период создания монастыря, когда приходилось рубить и расчищать лес, отстраивать монастырь, налаживать земледельческое хозяйство и так далее. Иногда монахам некогда было даже присутствовать на мессе. В страдную пору для нее не хватало времени, и она опускалась. Биограф святого Бернарда рассказывает нам эпизод из его жизни, чрезвычайно характерный для отношения цистерцианцев к труду. Бернард был слабосилен. Ему и поручали поэтому работы, не требовавшие особенного напряжения. Уход за огородом, рубку дров, чистку монастырских помещений и тому подобное. Однажды собственная неспособность извлекла у святого слезы. Он не умел жать, и аббат Стефан, сжалившись, приказал ему отдохнуть. Верный долгу монашеского послушания, Бернард повиновался, но, огорченный своей бесполезностью и бессилием послужить своему монастырю в горячую страдную пору, обратился с молитвою к Богу, прося научить его жать. Господь услышал молитву, и с тех пор Бернард сделался одним из лучших жнецов, наивно и умиленно гордясь этим Божьим даром. Наряду с физическим трудом стоял умственный, интенсивность которого увеличивалась в более свободное зимнее время. Летом монах не успевал посвятить ему более 2 часов в сутки. Зимою он мог заниматься им более 5. Умственный труд состоял в чтении Священного Писания и других религиозных книг, в переписке их. При Стефане, никогда, впрочем, не отличавшейся особенной ученостью, цистерцианцы даже произвели общими усилиями под руководством своего аббата рецензию Священного Писания, сверив его текст по лучшим доступным им кодексам. Благодаря труду в Сито, а потом и в других основанных им монастырях, составились обширные библиотеки. Строгость жизни Сито стяжала ему сочувствие многих, но она же и отпугивала других. До 1112 года увеличение монастыря шло медленно, а между тем болезни производили свое безжалостное опустошение. И только что возникшее аббатство грозило погибнуть. Стефану оставалось надеяться лишь на Бога, и в 1112 году в Сито вступил со своими товарищами Бернард. В следующем же 1113 году Сито уже мог основать новый монастырь в Шалонском епископстве, которому дали многозначительное название «Твердости» — «Фермитас ла Ферте». В 1114 году основано Понтиниакум, в 1115 году Клерво в Лангарском епископстве и Маримонт. В 1134 году, в год смерти Стефана, Сито уже насчитывало около 80 общежитий. В 1111 году, когда Сито, казалось, было на дороге к медленному вымиранию, Бернард со своими товарищами готовился в Шатильоне на Сене к тяжелой жизни цистерцианского монаха. Недалеко от церковки святого Ворля жил он с увлеченными им своими братьями и товарищами, привлекая все новых членов в свое общежитие, став страшилищем для матерей и юных жен. Только 2, напуганные слухами о строгости Сито, вернулись в мир. Остальные в числе 30 вступили в монастырь в апреле 1112 года. Аскеза и одушевление юного Бернарда уже в 1115 году поставили его во главе 12 других монахов, отправленных Стефаном для основания нового цистерцианского монастыря. В долине Обы, на левом берегу ее, в лощине, опоясанной тихими лесами, Бернард заложил Клерво. Братья означили место своего кладбища, поставили алтарь, наскоро сколотили себе шалаши и принялись за медленное дело создания монастыря, посвященного святой деве. Скромны были начала нового аббатства. Они не позволяли еще предугадывать его будущего великолепия. Маленькая четырехугольная капелла с тремя алтарями, деревянным крестом и бедною утварью, лишенная украшений и скудно освещаемая узкими окнами или лампой, являлась центром. Рядом с нею братья построили двухэтажный дом, в нижнем этаже которого находились столовая и кухня, в верхнем – общая спальня, в которой стояли отгороженные друг от друга досками и образующие таким образом подобие гробов – кровати братьев. Перед входом в спальню были отделены две маленькие кельи. Одна над лестницей, в которой нельзя было ходить иначе, как согнувшись, была предназначена Бернардом для себя, другая побольше и поудобнее для гостей. Если сюда присоединить еще несколько зданий, не оставивших следов в источниках, перед нами встанет весь старый монастырь Клерво. Тяжелы были первые годы его, пост и изнуряющая работа, недостаток средств и милостыни, вызываемый неустроенностью и малоизвестностью нового аббатства. Около 10 лет, медленно улучшаясь, продолжалась такая жизнь. Но зато со второго десятилетия XII века процветание Клерво быстрыми шагами пошло вперед, опережаемое только славою его аббата. Однако еще ранее, с 1117 года, начались посадки Клерво, вызываемые необходимостью бороться со слишком быстрым притоком вступающих в монастырь. К 1118 году цистерцианские монастыри уже были рассеяны по всей Франции, и перед братьями всплыл вопрос об общей организации нового ордена. Связь между многочисленными аббатствами которого не ослабела, несмотря на быстрый их рост. Аббаты четырех первых и главных монастырей Лафер, Пантиньи, Клерво и Мримон под руководством аббата Сито Стефана составили свою знаменитую «Хартию любви» — «Карта Каритатис». Переживавший в это время под управлением учителя старцев Петра Достопочтенного свой последний расцвет клюнизм тоже представлял собою соединение многих монастырей, обширную конгрегацию. Это достигалось благодаря почти абсолютной власти аббата Клюни. В цистерцианстве сильнее выражен принцип децентрализации. Аббату Сито были непосредственно подчинены только основанные самим Сито монастыри, исключая при этом 4 главных. Остальные общежития разбивались на группы, тянувшие к главным монастырям. Верховная власть находилась в руках общего собора, на который собирались по возможности все аббаты и который протекал под председательством великого аббата-настоятеля Сито. Собор выслушивал доклады этого всеобщего старца, патер универсалис, и визитаторов ордена, и мог в случае, если будет достигнуто единогласное решение, сместить самого аббата Сито. Рядом с собором, высшую инстанцию, являются 4 главных аббата, наблюдающие каждый в отдельности за жизнью своей группы и все вместе под председательством аббата Сито за жизнью всего ордена. Позднее, путем привлечения новых лиц, они превращаются в коллегию 25 дефиниторов. Функции с одной стороны собора, а с другой — 4 вместе с аббатом Сито — не могут считаться строго разграниченными, но и при той относительно несовершенной форме, в какую вылилась цистерцианская организация, ясно, какие преимущества в смысле возможности единообразия жизни в ордене ею достигаются. Недаром 4-й Латеранский собор 1215 года предписал общие соборы всем орденам, указав им, как на образец, на цистерцианскую организацию. Благодаря такой организации иерархия ордена могла лучше, чем один человек, удерживать его на желаемой высоте, следить за еще раз провозглашенным в Хартии любви соблюдением бенедиктинского устава в его первоначальной чистоте и в то же время легче, чем при личном режиме, устранялась возможность колебаний и уклонений от первоначальных задач. Но с течением времени соблюдение устава Бенедикта должно было встретиться с обычными в истории монашества затруднениями. Нищета и необеспеченность первых лет сменились быстрым ростом монастырского домена. Этот рост типичен для всего монашества, но лучше известен в применении к цистерцианству. Я позволю себе здесь несколько остановиться на истории домена Клерво. Осев в долине Обы, цистерцианцы могли располагать лишь небольшим пространством с диаметром в несколько лье. Земли вокруг находились не только во владении окрестных сеньоров, рука которых не оскудевала в дарениях, но в значительной степени были уже розданы этими же самыми сеньорами различным духовным собственникам, среди которых находилось и Клюнийское аббатство. К приоратам и многочисленным окрестным церквям тянуло местное население, и положение Клерво на первых порах не могло быть блестящим. Тем не менее домен его рос. Граф Труа-Гюг, виконт Дижона и другие магнаты пришли на помощь новому монастырю. Они дарили ему луга и пахотные земли, право пользования лесом для скота и построек, для ловли дичи и так далее, право ловли рыбы в реке и прочее. Иные аббаты и епископы отказывались от своих прав в пользу Клерво. Наконец, росту посадки Бернарда содействовали и средние, и низшие классы населения. Горожане, ремесленники, колонны и сервы, или, как говорили тогда, люди тела. Уже в 1135 году владения Клерво были значительны. В 1145 году нельзя было по размерам аббатства судить о его скромных началах. Луга, леса и воды, пашни и виноградники раскинулись далеко вокруг разросшегося и с 1135 года перестроенного и расширенного монастыря. Но следует отметить, что в число владений Клерво и вообще цистерцианских монастырей, в отличие от других орденов, не входили приходские церкви, деревни, колонны и сервы. Цистерцианцы не хотели уподобляться клюнийцам и другим монахам, аббаты которых стояли наравне с крупными сеньорами страны. Устав цистерцианцев запрещал им принимать ренты или цензы. Десятина должна идти в пользу епископа, священника, церкви или светского сеньора, но в пользу монастыря. Последний может освободиться от уплаты ее, но не может ее взимать. Владеющие доменом монахи должны жить, обрабатывая его трудом собственных своих рук. Таков был дух устава Бенедикта, а цистерцианцы хотели его соблюдать. Они не желали, чтобы их земли обрабатывались колоннами и сервами. Но не отрицание идеи серважа, а идеал трудолюбивого монаха, живущего только трудом рук своих, руководил ими. Между тем рост домена опережал рост монахов. Его раскинутость сделала невозможным примирение религиозной жизни монастыря с обработкой монахами своих земель. И не желая идти по пути, приведшему к обмерщению, предшествующее монашество, цистерцианцы пришли к новой форме организации экономической жизни монастыря. Размер домена Клерво требовал его хозяйственного дробления. Эта потребность привела к возникновению шести главных центров – грангий, среди которых первое место принадлежало грангии аббатства. Но грангия не приорат старого типа, хозяйственный центр, в котором жила часть монахов, руководившая экономической жизнью данной группы земель и наблюдавшая за трудом обрабатывающего его подневольного населения. Такие приораты запрещались цистерцианским уставом, ревниво охранявшим единство монашеской семьи. По внешнему виду своему грангия, пожалуй, напоминала монастырь. В ней была своя капелла, свои здания с общими спальней, столовой, кухней и прочим. Но только жили в Грангии конверзы, монахи же могли пребывать в ней лишь временно. Это было единственным делением земель аббатства. Цистерцианцы не знали различия господской и господствующей земель. Вторая Доминика эт Доминиката. Как не знали колонов и сервов. Картина получается такая, точно аббатство, расширившись территориально и умножившись численно благодаря притоку конверзов, раздробилось и сгруппировалось вновь в около 6 центров. В главном остались по преимуществу монахи, в остальных жили конверзы. Несмотря на деление населения монастыря на 2 слоя, монахов и конверзов, принцип единой семьи сохранялся, и связь центров друг с другом не терялась. Аббат был отцом и братом не только для монахов, но и для конверзов. Неограниченный господин он в важных случаях советуется со старшими, а иногда даже со всеми монахами, но не с конверзами. Несмотря на свое положение и сан, он трудится так же, как и остальные монахи, и особый его стол служит не ему самому, а принимаемым им гостям. Аббат назначает замещающего его во время отсутствия и руководящего под его наблюдением жизнью братьев и хозяйством домена приора. Аббат же назначает и стоящего специально во главе хозяйственной жизни монастыря келлере. Труду придается большое значение в жизни цистерцианского монастыря, но если в первые тяжелые годы необходимость заставляла иногда предпочитать труд главному занятию монаха – молитве, правилом это быть не могло. Религиозные задачи ставили пределы интенсивности монашеского труда, и главная часть обработки домена падала не на монахов, а на конверзов. И только страдная пора иногда, временно, стирала все различия. На конверсах же, населявших отделенные от монастыря Грангии, лежали ремесленные занятия. Мы знаем конверзов-каменщиков, ткачей, кузнецов, булочников и так далее. Конверзы не были изобретением цистерцианцев. Они появились ранее всего у еремитов. Смысл первоначального института ясен – дать возможность братьям исполнять свое религиозное служение. И уже еремиты подвели конверзов под монастырскую дисциплину. Аналогичные тенденции руководили цистерцианцами, только существование класса конверзов позволяло существовать монастырю и монахам, отказавшимся от труда колонов и сервов, существовать и выполнять свою религиозную задачу, не покидая, по крайней мере надолго, своего монастыря. Но конверзы были не только работниками. Вступая в монастырь, они произносили обет целомудрия, и устав запрещал им говорить с женщинами. Как и монах, конверз был обязан повиновением своему аббату. В определенные дни он должен был присутствовать на мессе, подвергать себя дисциплине, читать определенные молитвы. Каждое воскресенье у конверзов был свой капитул, на котором они выслушивали увещание, речь аббата. Конверзы носят бороду, почему и называются бородатыми братьями, фратре или конверси барбатти. Но одежда их напоминает одежду монаха, так же, как пища и весь строй жизни. И все же между конверзом и монахом лежит непереходимая грань. Бывший серф или вольноотпущенник, человек необразованный, он должен был расстаться с мечтами о семейной жизни, подчиниться монашеской дисциплине, но без надежды когда-либо сделаться монахом. Читать он не умел, и устав запрещал ему раскрывать книгу. Он должен был выучить наизусть 4 молитвы, и этим, да еще увещаниями аббата, ограничивалось все его религиозное образование. Цистерцианец считал себя благодетелем конверза. «У тебя не было, — говорит ему святой Бернард, — ни чулок, ни башмаков, ты ходил полуголым». Холод и голод мучили тебя. Ты прибежал к нам, и мольбы твои открыли тебе двери аббатства. Нищим Христа ради приняли мы тебя, и с тех пор у тебя точно ты равен ученым и самым знатным, находящимся в нашей среде. Есть и пища, и одежда, и все, что надо. Понятно, это иногда было лучше, чем прежняя жизнь Конверза. Сравнение Бернарда убедительно, и в таком случае потомок бургундских герцогов, аббат Клерво, пожалуй, был и прав. Едва ли цистерцианцами руководила мысль о несовместимости монашеского сана с собственностью на людей. К тому же колонны были людьми свободными, а цистерцианцы отказались и от них. Институт конверзов объясняется стремлением монахов сохранить единство монашеской семьи. Не менее лицемерно, чем оправдывалось владение монахов людьми и богатствами, защищалась идея братства монахов и конверзов. Цистерцианцы были искренни, считая себя благодетелями. В полном сознании своей правоты превращали они конверзов в бесправных монахов. Потому что ни они, ни кто другой не сомневался в ценности монашеской жизни. Хотя бы обеты произносились человеком и вопреки его собственному желанию. А с другой стороны, было бы упрощением предполагать, что в конверзы толкала только социальная необходимость. Наряду с ней действовал не менее сильный, чем она, религиозный подъем. Аскетические стремления тех слоев общества, которым были недоступны монастыри. И грань между монахами и конверзами, в конце концов, проводит тот же аристократизм монашества, который до конца XII века является отличительной его чертой. Благодаря этому и только частью благодаря практическим соображениям конверзы занимают в монастырской семье положение пасынков. В организации цистерцианского монастыря повторяются смягченными и лишенными своей остроты социальные противоречия мира, скудно прикрытые идеей единой семьи. Конверзы лучше, чем что-либо другое, давали монахам возможность замкнуться в своем служении, но ни железная воля мягкого мистика Бернарда, ни организация цистерцианского ордена не могли устранить фатальных последствий обогащения аббатств. Удержать цистерцианцев на той высоте и чистоте соблюдения бенедиктинского устава, которую они гордо славили в своих озлобленных спорах с клюнийцами. И не только обогащение монастырей влекло их к обмерщению, а вся совокупность условий их возникновения и жизни предначертывала их будущее. Зерно было испорчено в самый момент своего произрастания. И идеал Бенедикта по-прежнему оказывался детской, наивной мечтой, рассеивающейся, как дым с наступлением зрелости. Зачатое в миру цистерцианство не могло уйти из мира. Его аббаты стали рядом со славными аббатами Клюни, так же, как они, если не более, вмешивались в церковную и политическую жизнь. Бернард руководил соборами, боролся со лжеучением Абеляра и с ересью катаров, проповедовал крестовый поход, указывал миру и церкви, кто из двух избранных пап, истинный наместник Христов, и писал наставление папе.